Зеленый дом. Штаб-квартира Великого дома «Людь». Москва, Лосиный остров. 29 апреля, пятница, 11:11. «Чего они так долго?» Недовольно поинтересовался подпрыгивающий от нетерпения кувалда. «Сколько еще ждать? Чего тянут?» «У кого-то, значит, аура грязная», — авторитетно произнес копыта. «Запачкалась, когда сюда ехала». «Об чего запачкалась?» — осведомился контейнер. «Сухо же на улице. Да шляются тут разные». Копыта смерил так и не урытого иголку неприязненным взглядом. «Толкаются под ногами и пачкают». «Ты лучше за своей аурой следи», — посоветовал боец. «А то мало ли что случится, потом и не найдешь». Любопытный и глубоко интеллектуальный диалог происходил в очереди на проверку, которой в обязательном порядке подвергались все приглашенные на торжество гости, разодетые в пух и перья, украшенные драгоценностями и отягощенные подарками гости. Утешало только то, что очередь продвигалась достаточно живо. «Я за своей аурой смотрю и другим ее в обиду не дам». «Разве ауру обидеть можно?» — удивился одноглазый, старательно дуя на один из начищенных до блеска орденов и проводя по нему обшлагом кожаного кителя. «Не обидеть, а испортить», — объяснил Уйбуй. «Вчера вечером вследствие от перхоти как раз дискутировали на эту тему, и теперь копыта был готов кратко изложить великому фюреру семейное видение вопроса. Потому что, когда ведьма в ауру смотрит, она мысли читает, и если захочет, то нужные вкладывает, а ненужные мочит, как в сортире. И потом ты другой совсем выходишь, а тебе кажется, будто как прежний». «То есть фюрер станет вовсе не фюрером?» — уточнил иголка, под банданой которого завертелись революционные мыслишки. «Мятежа захотелось?» — недобро прищурился Уйбуй. «Зря тебя кувалда урыть не разрешил». «Ерунду ты лепишь насчет моих мыслей, копыта!» — важно произнес одноглазый. «Ни одна ведьма, мля, не сможет мне мысли переделать ни разу, потому что я...» «Умный и гениальный великий фюрер и светоч!» — умильно сподхалимничал неурытый иголка. «Путь нам озаряешь, как звезда на ветру, и красивый еще, как лучший одеколон!» Кувалда приосанился, а контейнер крякнул и матерным шепотом посоветовал иголке не забыть о прямых обязанностях, то есть о тягловых работах, поскольку великий фюрер Красных Шапок не мог явиться к королеве с подарком под мышкой по той простой причине, что он и бы туда не поместился. Пришлось предусмотреть тележку, а к ней двух подсобных рабочих, а к ним надзирателя в лице Уйбуя копыта. Процессия получилась хоть и небольшой, но шумной, к тому же приятно пахнущей смесью виски с южным фортом. И поэтому разодетые гости постепенно создали вокруг дикарей санитарную зону диаметром в 4 ярда. «А он почему не в очереди?» — возмутился кувалда и указал пальцем на подъехавший к воротам темно-синий «Бугатти», за рулем которого сидел темноволосый франт в элегантном белом костюме. «Не узнать Сантьяго, высшего боевого мага темного двора, было решительно невозможно». «Почему его не проверяют?» Короткий разговор с охраняющими ворота ведьмами, вскользь брошенная шутка, усмешка, и низенькая машина неспешно въезжает во дворец. «Он сам кого хочешь проверит», — негромко отозвался иголка. «Следующий!» Бойцы помогли высокому начальству перехватить ручки, и крякнувший кувалда медленно подкатил тачку к сосредоточенным дружинницам. «Это что?» — осведомилась старшая, с подозрением косясь на спрятанное под плотным покрывалом устройство. «Подарок». «Артефакт? А как же? Надо разрядить. В нем нет ни капли магической энергии», — негромко произнесла вторая фея. «Видимо, продавец знал, для чего дикарю понадобился артефакт». «Хорошо», — кивнула старшая и мотнула головой. «Марш на проверку!» «Будете мне в голову мысли вкладывать?» — растерянно осведомился фюрер. Столпившиеся в дверях бойцы дружно заржали. «Привычный антураж», — усмехнулся Петя, поудобнее устраиваясь в кресле. «Московское выездное заседание Питерского игорного клуба предлагаю считать открытым». «Ставлю на красное», — рассмеялась сидящая рядом Саша. «Его сегодня будет много». Ва-банк? Ни в коем случае. Наконец-то настоящая драка. Кек потер ладони, бережно извлек из футляра очки и принялся их тщательно протирать. Занятие было абсолютно бессмысленным, но Альфреду нравилось ухаживать за инструментами. Он часто протирал очки и брелок. Как долго я ее ждал! Напоминаю, что не следует задерживаться в бою дольше необходимого, произнес сидящий за рулем фургона воятель. Уходите сразу, как только убьете королеву. Что будет с персами? Поинтересовался Кек. В смысле, с брелоками? Я же говорил, что постараюсь их вытащить. Холодно ответил Шарге, намекая, что тему уже обсудили и возвращаться к ней не следует. Однако инвалид намек проигнорировал. «Каким образом?» «Тем же самым, каким сейчас доставил их во дворец». «Вы не рассказывали, как вам это удалось?» «Не существует крепости, которую не смог бы взять груженный золотом осел», — хохотнул Петя. «Мне помогли», — не стал скрывать Чуд. Больше всего на свете ему хотелось прикрикнуть на наглых челов, заткнуть их, а еще лучше прибить. Но приходилось сдерживаться. Сейчас челы нужны, от них многое зависит. Да и глупо ругаться с игроками за несколько минут до важного боя. Но главная причина, по которой брелоки оказались внутри, заключается в том, что они практически не излучают магическую энергию. И никто, даже самые лучшие маги, охраняющие сейчас Зеленый дом, не видит в них артефакты. Что даст нам возможность сполна использовать эффект неожиданности, — закончила завоятеля Саша. Мы все это знаем, сучка. Просто мы привыкли к нашим персам, сжились с ними. Будет жаль потерять Ордолла, — негромко произнес Кек. Больные ублюдки. Не хотелось бы снова их выращивать, — вновь улыбнулся Петя. У парня было самое легкое настроение. Он видел в предстоящем сражении исключительно развлечение и балагурил всю дорогу. «Выращивать не придется», — пообещал Шарге. «Даже если брелоки пропадут, я сделаю дубликаты». «Вы сможете?» — жадно спросил инвалид. «Какие же они тупые!» «У меня сохранились записи», — улыбнулся Винсент, аккуратно останавливая фургон у обочины. «Я не знаю, где они». Шарге закрыл себя и игроков пчелиными роями на 10 000 отзывов, так что вычислить их невозможно, — угрюмо ответила Светлолика, испытывая огромное желание долбануть трубкой об пол и не отвечать на доносящиеся из нее вопросы. «Да, я помню, как мы договаривались, но Шарге все поменял и перестал отвечать на звонки. Да, я пыталась определить местонахождение по телефону и выяснила, что Шарге выбросил трубу еще в Питере. И не стал брать фургон, который мы для него приготовили. От внешнего наблюдения он ушел с помощью тройного прыжка. Группа совершила его с паллады. Шарге знал, что мы будем за ним следить, а мы знали, что он попытается уйти. Он выиграл, но он совершенно точно будет на акции. Он этого жаждет. Брелоки? С ними все в порядке. Что? Да, понятно, будет исполнено. Светлолика убрала телефон и тихонько выругалась. «Ты с ним договаривалась? Ты с ним и разбирайся. Я свое дело сделала. Питерская часть операции завершена. Камни доставлены в Зеленый дом и находятся в положенном месте. Я сделала все, что от меня требовалось, и сделаю остальное, так что не нужно грузить меня своими проблемами». Светлолика нервно усмехнулась и положила руку в карман, где спрятала футляр с черными очками. «Еще цветов!» — вскричал Шараций, заламывая пухленькие ручки и одновременно окидывая обещающим взором замершую парадных дверей дружинницу. — Еще! Вы что, не видите? Слева получится недобор! — Может, уберем справа? — неделикатно предложил ответственный за общее впечатление и был немедленно подвергнут массированной атаке. — И снизим коэффициент пышности! — изумился маэстро. — Ты идиот! — Кретин! — поддакнул заместитель по созданию роскоши. «Как ты мог?» — прошипел помощник по массовым танцам. «Экономить на свадьбе обожаемой королевы!» «Как будто не конец!» — покачали головами эксперты по эскорту и дружно облизнулись на хлопочущих вокруг фей. Феи сделали вид, что это их не касается, но мысленно пообещали. «Еще лилии!» — приказал Шараци, продолжая стрелять глазами в рослую дружинницу, который доходил примерно до диафрагмы. «Нужны белые, желтые, оранжевые и бордовые. Порталом туда-сюда, а то палачам пожалуюсь!» И многозначительно звякнул перстнями в сторону дружинницы. Дружинница пока крепилась. Несмотря на досадную оплошность с цветами, которую, если откровенно, мог заметить один лишь маэстро, тронный зал Зеленого дома потрясал воображение. Шараций добавил величественному помещению роскоши и живой прелести, вдохнул чуточку бесшабашной веселости, ровно столько, чтобы не выскочить из протокола, и тем смягчил обстановку, лишив ее налета ненужного официоза. Центральными элементами созданной Шарацием композиции, на которых сходились взгляды приглашенных, были, разумеется, золотые троны на подиуме, за спинками которых высилась парадная скульптура танцующего журавля, герб Великого дома Людь. Сама птица блистала изумрудами, а ее массивный постамент украшало огромное количество крупных разноцветных камней — черные, зеленые, синие, розовые. «Как вы сюда попали? Только не стреляйте! Как вы здесь оказались?» «Мля, я менеджер службы утилизации. У меня имеется доступ к этим координатам». Однако вопль пропал в туне. Торопящийся Клобек ввел в заклинание портала координаты одной из внутренних магических приемных дворца, но забыл направить охране официальное подтверждение. Точнее, наплевал на бюрократию, и теперь они с Федрой расхлебывали последствия досадной непредусмотрительности. «На колени! Руки за голову!» Свадьба, обилие гостей и реальная угроза террористического акта сделали дружинниц дочерей журавля слишком нервными. «Вякните, головы снесем!» «Засужу нафиг! Будет нападение!» «Молчать, уроды! Вы сами нападение!» «Что происходит?» На второй минуте скандала в приемной возникла обер-воевода Велева, и обрадованный Шас немедленно переключился на старшего офицера. «Меня зовут Клобек Турчи, менеджер по оперативному вмешательству службы утилизации», — представился Шас, недружелюбно косясь на перегнувших палку дружинниц. «Мы сами закрываем от чела в дворец», — холодно пошутила обер-воевода. «В помощи службы нет необходимости», — ведьмы захихикали. «Готовится теракт!» — не менее холодно произнес Клобек. — Невозможно. Дворец полностью блокирован. Гости тщательно проверены. — Пожалуйста, вызовите Всеведу, вице-воеводу секретного полка, — скромно попросил стоящий на коленях Федра и получил свою минуту славы. — Вы уже расследовали убийство собачки? — осведомилась Велева. На этот раз ее подчиненные не удержались от хохота. — Что стало причиной смерти? — Чумка? — Церемония. «Началась?» — ровным тоном поинтересовался детектив, проигнорировав обиднейший выпад. «Вот-вот начнется. В камере, куда вам придется отправиться, есть настроенный на Тигратком телевизор, так что вы ничего не пропустите». Прямой репортаж из Зеленого дома собирался смотреть весь тайный город. «Дура, мля!» — заключил Клобек. Искривился от боли. Кто-то из дружинниц ткнул Шаса кулаком. «Уведите!» — распорядилась Велева. «Запишите или запомните мое официальное заявление!» — громко произнес Федра, обводя тяжелым взглядом хихикающих колдуней. «Во время церемонии на королеву будет совершено покушение. Поскольку нас никто не слушает, вся ответственность ложится на обер-воеводу Велеву. Мне остается лишь выразить искреннюю надежду, что на завтра не будет назначено слишком много похорон. Официальное заявление закончилось!» Детектив остановил взгляд на старшей ведьме и мрачно добавил. «А теперь отведите меня к телевизору. Я не хочу ничего пропустить». «Нервничайте, барон. А как вы считаете?» — хмыкнул Мечислав. «Разумеется, нервничаю». «Я чувствую», — кивнула жрица Снежанна. «И немного удивлена. Они переговаривались». Не разговаривали, а именно негромко переговаривались, стоя у святая святых люди, колодца дождей, источника магической энергии Зеленого дома. Именно здесь, согласно древнему канону, приносили клятву верности действующие королевы. Самый главный артефакт Великого дома располагался глубоко под дворцом, на берегу озера, в котором сходились три реки, и царящую в подземелье тьму едва-едва разгоняли факелы да зеленоватое сияние, исходящее от крепкого, потемневшего от времени сруба. Оказавшись у колодца, Мечислав мгновенно поддался естественному желанию заглянуть в него, оценить глубину, но был остановлен ожидавший подобного порыва Снежанной. «Ни в коем случае, барон, взгляд в бездну затянет вас навсегда». И теперь старался не смотреть в сторону сруба. «Что вас удивило, жрица?» «Учитывая ваши отношения с ее величеством, я думала, вы будете рассматривать нынешнее торжество как дань традиции, как бюрократическую процедуру, если хотите. Все эти гости, подарки, искренние и фальшивые поздравления, они не должны вас трогать». «Гости собрались в нашу честь». «Но ваш главный праздник позади», — улыбнулась Снежанна. «Он случился, когда вы впервые услышали от Ее Величества «люблю». «Он случился, когда я впервые увидел Всеславу», — задумчиво ответил барон. «В тот момент я уже знал, что однажды она обязательно скажет «люблю». «Уже знали?» «Потому что я собирался сделать все ради этого». Скудное и несколько мрачное освещение полностью съедало роскошь парадных одежд Снежанны, Мечислава и избранных гостей. Зеленые с золотом платья, зеленые с золотом камзолы, замысловатые пшуроты жрицы-воевод, классические, с уникальной вышивкой сапоги баронов, драгоценности — все тускнело в зеленоватом сиянии, терялось в потоках магической энергии, которые ощущали даже лишенные способностей мужчины. «Если честно, я сам думал, что все пройдет буднично, без ощущения праздника», — неожиданно признался барон, положив левую ладонь на рукоять простого кинжала, непонятно каким образом оказавшегося на роскошном поясе из драконьей кожи. «Но сегодня утром все изменилось». «Что же случилось?» «Еще не случилось», — уточнил улыбающийся Мечислав. «Сегодня мы дадим друг другу слово». «Разве любовь зависит от слов?» «Любовь хрупка, Снежанна. Она боится всего. Крепкой и всемогущей ее делаем мы». «Да вы романтик, барон». «Надеюсь». Молодая жрица хотела сказать еще что-то, но вокруг зашелестело. «Невеста, невеста, невеста». И взоры обратились к распахнувшимся дверям, где стояла несравненная королева. В свой день Всеслава была прекраснее всех звезд, что светят с ночного неба, всех весенних дней, дышащих теплом и радостью, и всех цветов, вид которых заставляет трепетать сердца. Светлые волосы распущены, кудрявым потоком льются на обнаженные плечи, лаская бархатистую кожу. Вместо скромного и строгого врива пышные юбки, которого могли бы скрыть набравший приличную округлость живот, Всеслава выбрала шалепский вариант свадебного облачения, придуманный когда-то в южных доменах Великой Империи. Тонкие бретельки, игривый лиф и водопад нежно-зеленого шелка до пола, а в качестве покрова невесты газовая свимла, закрывающая только нижнюю половину лица. Шалепское платье подчеркивало положение Всеславы, и в том был знак — королева шла к алтарю не одна. Она несла величайший подарок, который женщина может сделать мужчине. Несла их дитя и не собиралась прятать его под юбками. И знак увидели все. И в наступившей тишине королева сделала первый шаг к дожидающемуся ее жениху. «Давай!» — прошипел опомнившийся птицей, которому выпала честь стать распорядителем главной церемонии. Первая флейта вскочил на ноги и извлек ноту. «Моя любовь!» — прошептал ошеломленный барон. «Невеста!» Белые лилии мягко ложились под ноги Всеславы. Лепестки белых роз сыпались на плечи. Флейта, цветы и красота. Именно в этот момент гости поняли, что все они, независимо от положения, жалкие статисты на празднике двух любящих сердец. Им позволено смотреть и завидовать. Почти минуту шла Всеслава к своему избраннику, и ни один вздох не нарушил волшебную торжественность ее явления. и лишь когда невеста остановилась по правую руку от жрицы и последний лепесток упал на ее плечо и смолкла флейта, во вновь наступившей тишине кто-то зачарованно выдохнул. «Королева! Королева!» И восторженный гул смешался с магией колодца дождей. «Вы уверены?» «Да!» — рубанул Федра, но вопрос, как выяснилось, предназначался не ему. «Клобек!» — подняла брови Всеведа. «Абсолютно уверен, вице-воевода!» — твердо подтвердил Шас. «Готовится резня!» Дружинницы все-таки не стали рисковать. Вызвали Всеведу и таким образом убили двух зайцев. Тайком похихикали, сведя строптивую вице-воеводу с ее туповатым любовником-челом, и при этом частично сняли с себя ответственность за происходящее, переложив разбирательство на плечи старшего по званию. Ярина и Ожега находились подле королевы, и отвлекать их по такому мелкому поводу, как истерящий чел и беснующийся Шас, никто не решился. «Мы прогнозируем атаку трех боевых големов», — добавил Федра. «Но, возможно, кукол будет больше». «Внутри чисто», — громко повторила Велева. «Все посторонние маги полностью опустошены. Артефакты, предназначенные в подарок Ее Величеству, разряжены». Дружинница холодно посмотрела на руководителя приказа В. «Или вы намекаете на измену?» Охрану тронного зала, где должны были пройти основные торжества, осуществляли дочери журавля. И именно этим объяснялась холодность и резкость обер-воеводы. Она решила, что Всеведа подозревает кого-то из ее сослуживец. «Измена, возможно, всегда. И здесь, я думаю, без нее не обошлось», — так же громко, как Велева, произнес Клобек. «Однако ударная сила покушения — големы. Все помещения, в которых хотя бы на минуту появится королева, тщательно проверены. В них нет ни одной куклы. Но ведь зачем-то они готовили убийц. Кто именно? Сейчас неважно. Охрана уничтожит любое количество нападавших в считанные секунды. Вопрос в том, кого за эти секунды успеют уничтожить нападающие». «Согласна. Рисковать не будем». Элегантное платье и множество дорогих украшений делали Всеведу похожей на заурядную гламурную красавицу, появившуюся блеснуть на торжестве. Однако холодный тон и быстрое решение ясно давали понять, что гламурная мишура прикрывает несгибаемый стальной стержень. «Велева, донесите до задействованных в охране дружинниц информацию о возможном покушении. Пусть удвоят бдительность». «Есть». «Стрелять только на поражение и в кого угодно». «Я поняла, вице-воевода». «Исполняйте». Всеведа повернулась к Градиславе, руководительнице приказа М, вместе с которой пришла по вызову Велевы. Градиславе Ожега поручила находящуюся в резерве оперативно-ударную группу секретного полка, и вице-воевода приняла решение ее задействовать. «Слава, немедленно займись поиском челов в радиусе мили вокруг дворца. Если големы уже внутри, необходимо как можно быстрее отыскать и арестовать операторов». «Можем заглушить всю связь?» «Заглушим все, что можно», — пообещала Всеведа. «Но отпускать операторов я не хочу». «Согласна. Осматривать все машины и группы челов. При обнаружении подозрительных задерживать. Откажутся сдаться — уничтожайте». «Если арестуем, везти сюда?» «Ни в коем случае», — качнула головой вице-воевода. «Возможно, это смертники, и они планируют таким образом проникнуть внутрь периметра. Если арестуете, везите их на базу дружины домена Сокольники». И весь домен Выхина в едином порыве радуется. В молодости барон Переслав считался отличным рубакой и записным бритером, сейчас неплохим управленцем и интриганом средней руки, но никто и никогда не отмечал его ораторских способностей. По той простой причине, что они у барона отсутствовали. Старик постарался заучить речь, однако постоянно сбивался, сглатывал, чтобы не выдать унизительное и продолжал жечь глаголом. «Восхищение! И позвольте в этот знаменательный...» «Я думал, первым выступит Сантьяго», — прошептал мастер войны Делаэрт, замершему рядом Рику Бомбарде. «У него прекрасно получаются торжественные речи. Сначала должны отговориться зеленые», — едва слышно ответил тот. «В противном случае получится скандал. Чудов на церемонии было достаточно много, но они толпились дальше, а Делаэрт и Бомбарда возглавляли официальную делегацию и поэтому стояли почти у самого трона, уступая лишь наиболее знатным людям. Лучше скандал, чем сонное царство. Я дремал, между прочим. Извини. Нет, начиналось все великолепно. Пышность тронного зала заставила гостей восхищенно цокать языками и шумно обмениваться впечатлениями. Величественное явление венценосных супругов. Все знали, что, собственно, обряд состоялся у колодца дождей, вызвало бурю восторга, так же, как торжественная церемония главного слова, вторая часть брачного обряда. Музыка, цветы, выход фей, улетающие ввысь белые птицы. Потолок тронного зала в этот момент попросту исчез. Снова музыка. Начало свадьбы, очевидно, удалось. Однако выступления некоторых почетных гостей чуть подпортили общее впечатление. «И ваш союз продлится так же долго, как ваше правление, ваше величество!» — закончил, наконец, Переслав. Венценосные супруги благосклонно кивнули отмучившемуся барону, а ее величество не забыло подарить владетелю домена Выхина почти искреннюю улыбку. Свадебные троны. Два совершенно одинаковых кресла стояли рядом так, чтобы супруги могли сидеть рука об руку и при необходимости шепотом переговариваться. Уже завтра эти кресла уберут, вернув на подиум главный трон Зеленого дома. Но сегодня, в день своего праздника, Всеслава и Мечислав считались равными, и почести предназначались им обоим. «Жрица домена Выхина Услада!» — провозгласил распорядитель, и в центр зала важно вступила пожилая колдунья. Гуго потер нос, покосился на сосредоточенного Сантьягу. Судя по всему, Нав не уступал Рику Бомбарде в умении спать с открытыми глазами и тяжело вздохнул. «Спасибо, что поверила мне». Федор на мгновение сбился и тут же поправился. «Нам». Детектив понимал, что лучше помолчать, но не смог. Он действительно был благодарен любимой за то, что она поддержала их с Шасом бессвязные заявления своим авторитетом. «Вы были достаточно убедительны», — ровно ответила Всеведа. «Неужели?» — удивился Клобек. «Вы на самом деле поверили в нашу историю?» Вице-воевода бросила быстрый взгляд на опустившего глаза Федору, допустила на свои губы тень улыбки, немедленно стерла ее и прежним тоном произнесла. «То, как вы ворвались во дворец, показывает, что вы готовы отвечать за свои слова». «Спасибо». «Постарайтесь меня не подвести», — Всеведа помолчала. «Следы ведут в Питер?» «Да», — оживился Федра. «Понимаешь, подожди». Вице-воевода перебила детектива мягко, но уверенно, четко давая понять, что продолжать не следует. Достала из кармана телефон и набрала номер. «Градислава?» «Да». «Есть новости?» «В радиусе одной мили пусто. Увеличь радиус до двух миль. Нет, увеличь до трех миль. И отправь на поиски весь резерв. Операторы должны быть где-то там. Если операторы существуют, — вздохнула Градислава. Они существуют, — спокойно ответила Всеведа. Если мы никого не найдем, а покушение не случится, ты дашь Мечиславу великолепный повод для отставки? В настоящий момент это последнее, что меня волнует. Ты молодец, — признала после короткой паузы руководитель приказа М. Спасибо. Вот теперь Всеведа позволила себе улыбку. «Слава, скажи, пожалуйста, кто в твоем приказе занимается Питером? Фата Светлолика. Где она? Там? Вчера вернулась и сейчас должна быть во дворце. Отыщи ее и задержи». «Что? Не арестовывай», — уточнила Всеведа. «Просто скажи, что я хочу с ней поговорить, и посади в какую-нибудь комнату с парой сопровождающих». «Хорошо». Тон коллеги вице-воеводе не понравился. Поэтому она уточнила. «Слава, в настоящее время речь идет о простой предосторожности». «Надеюсь», — угрюмо ответила та. «Светлолика — хороший офицер. Всем свойственно ошибаться», — медленно ответила Всеведа, отключая телефон, после чего кивнула, словно подтверждая себе какое-то решение, и сообщила. «Я отправляюсь в тронный зал. Вы двое должны сидеть тут. Охраны нет, но... если вас обнаружат за пределами комнаты, вас арестуют. И... Многозначительный взгляд. И, скорее всего, крепко изобьют.